Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, инспектор компании «Эверест». Разговоры у нас записываются. Ага. Звонок вам поступил автоматически. Минуту. Загружается информация. Валерия Владимировна, я разговариваю. Да. Валерия Владимировна, звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой компанией «Метрофинанс». В связи с просрочкой платежа 76 дней образовалась задолженность в размере 39 232 рубля. Данную задолженность по требованию кредитора необходимо погасить в течение следующих 3 дней, то есть не позднее 28 марта. Уточните, пожалуйста, в какой из этих дней от вас поступит платеж? А вы можете уточнить у кредитора, он молоком возьмет? Валерия Владимировна, вы брали денежные средства у компании кредитора, поэтому давать придется денежные средства. Вот я взяла денежные средства, купила корову, назвала ее Мурка, Мурка Ржакина, а теперь готова кредиторам молоком расплатиться. Вы там спросите, вы за них не отвечаете. А вы считаете, что это серьезное отношение к данному вопросу? Да, мне молока-то на них жалко. Ну хорошо, я пару бидонов им выделю. Думаю, закроем задолженность. Валерия Владимировна, вы осознаете всю сложность данной ситуации? Никакой сложности, все хорошо. Корова сытая, здоровая. Вот, хвостом виляет и так эффективно очень так. А Валерия Владимировна, во-первых, вам придется доказать, что на данные денежные средства вы купили корову. Кому доказать? Вам невозможно, что она будет конфискована. Поэтому, Валерия Владимировна, я вам советую разобраться с данным вопросом. Я представила, как чую по Питеру. Поэтому, Валерия Владимировна, заходите в личный кабинет, продаете вашу корову и возвращаете денежные средства. Я вас услышала. Всего доброго. Ой. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, могу я поговорить с Юлией Владимировной? Да. Меня зовут Рухлов Валерий Владимирович, я звоню вам с компании ID Collect, наш разговор записывается. Mm. Юлия Владимировна, назовите, пожалуйста, дату вашего рождения, чтобы провести идентификацию. Ой, сейчас вспомню. Знаете, какая? 9 мая 45 года. Вам тоже эта дата нравится? Почему такой день хороший, светлый праздник? Хорошо, давайте так, по-другому поступим. Под запись разговора я сейчас разговариваю с Юлией Владимировной. Да. Юлия Владимировна, у вас ранее был оформлен займ в компании Moneyman. Согласно, компания Moneyman передала ваш договор в компанию ID Collect по агентскому договору согласно 1005 статье Гражданского кодекса. Скажите, вот по какой причине ранее не производили оплату? А, я вам сейчас объясню. Вот смотрите, Moneyman, да? Money – это, наверное, деньги, да? А man – мужчина, да? Значит, у них и так много денег, они и так богатые. Я подумала, думаю, да куда им столько денег-то? И не стала платить. На данный момент планируете оплату производить? А можно уточнить, вы по какому договору работаете с этими богатыми мужчинами? По какому договору? Угу. Ну, агентский или... По агентскому. Агентский. 35-й привлекли вас. Ну, как бы, могу отвечать, могу не отвечать. Ну и хорошо, давайте отвечу вам, что я не буду в добровольном порядке этим же дам ничего платить. Не будете, да? Хорошо, я вас услышал. Всего доброго. Угу. До свидания. До свидания. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Валерия Владимировна? Да. МФК 4 Финанс, компания Вивус, досудебный отдел. Меня зовут Ерандий Дмитрий Сергеевич. Разговор записывается. В целях информационной безопасности уточните, пожалуйста, вашу дату рождения. Ой, 1 апреля 41 года, 17 века до нашей эры. Ничего интереснее не придумали? А что вы хотели, денег? Я хотел вашу дату рождения услышать, по-моему, это было очевидно. Вот для чего вам собственно, дата так вопрос рождения? И звучал. Чтобы потом попросить у меня денежек. А как это связано с датой рождения вашей? Ну, вы же не просто так спросили. Я бы вам назвала свою дату рождения, а вы бы мне сказали, когда вы вернете просроченную задолженность, вам дают 2 дня, иначе приедет коллектор. Я же все знаю. Да вы к чему вообще это говорите? Да к тому, что вы одно и то же говорите. Не скажу я вам так, дату рождения. Вы зачем это говорите? Значит, наслаждайтесь. Ну, я вам помогаю. Вы же устали да, одно и то же повторять. Себе одно и то же. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пока. Да. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю. Добрый день. Надежда Ивановна? Да. Это звонок из компании МФК ЦФП «Вива Деньги». Новикова Светлана Сергеевна, ведется запись. По поводу долга звоню 5660. Обещали оплатить, почему вы так и не внесли? Нет пока возможности. Поконкретнее. Объясните причину. Немного ли вы вопросов задаете? Нет, немного ли. Поконкретнее объясните. Сказала, да, нет возможности. Вы же должница компании. Объясните, почему наши деньги мне не больше отдаете. Мне делать нечего. Перед кем-то я буду отчитываться и оправдываться. Если великая способ... фигура позвонила. Если вы по телефону не способны общаться, начнем принудительное взыскание. Принудительное Ваше взыскание, знаешь, что это такое? Это когда вы в суд сходите, когда решение вступит в законную силу, и когда пристав приступит к своей работе, когда будет возможно исполнительное производство. Принудительное взыскание, она звезда, сейчас приступит. Вот мы приедем, вот мы приедем. Безграмотная, а популярно, приедешь, давай все... приезжай, мы будем ждать тебя. А этот звонок расскажет. У меня улетает в ФССП, незамедлительно причем. Да, матка. Оплаты регистрируют, а не регистрируют. Согласно 230-му федеральному закону, граждан все компании твои угрозы улетают в ФССП. Ясно? Поэтому сидите и ждите последствий. Ждем. Ясно. До свидания. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из компании «Эверест», инспектор Кових Юлия Сергеевна. Ведется запись разговора. Юлия Владимировна? Да. Звонок поступает по поводу микрофинансовой компании «Быстро деньги». Сумма задолженности на сегодняшний день 48 тысяч 900 рублей. Также по поводу «Метро финанса», где сумма задолженности 29 тысяч 200 рублей. То есть вы сейчас за две компании со мной разговариваете, правильно? Два взаимодействия. Да, мы за две компании разговариваем. Значит, требование кредитора, чтобы вы начали заниматься решением данного вопроса и внесли в течение 3 дней деньги на счет кредитора. Какой кредитор требует? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия, отдел взыскания банк Тинькофф. Звоню по вопросу обслуживания счета Ксении Олеговны. Вам знаком такой человек? Конечно. Чем приходится? А вы как думаете? Я у вас спрашиваю. У вас что, не указано, кому вы звоните? Вы Ксения Олеговна? Я, да. Почему от вас оплата не поступает? Почему вы не называете свою фамилию, имя, отчество и должность? Ну, я же представилась, меня зовут Юлия, отдел взыскания. Это что значит Юлия? Вы изучали 230-й федеральный закон? Как вы обязаны представляться? Что еще раз? Я говорю, вы изучали 230-й федеральный закон? Вы как обязаны представляться? Что за Юлия? Фамилия, имя, отчество, должность. Долго мы расмусоливаем все это. Ну, я же представилась. Меня зовут Юлия. Хорошо. Ты тугая? Не надо мне одолжение делать. Представляетесь, как положено. Одолжение она мне делает. Хорошо. Слушаю. Меня зовут Александра Юлия Витальевна. Отдел взыскания. Банк Тинькофф. Должность ваша. Я представилась уже. Отдел взыскания. Должность ваша в этом отделе. У вас какая должность? Уборщица, посудомойка, специалист. Какая должность у вас? Что еще раз? Что за проблема-то у нас? Вы с кем-то консультируетесь, советуетесь или что? Нет, нет. Я спрашиваю, какая должность у вас в отделе взыскания? Слава Богу. Дальше поехали. Вопрос. Оплаты не будет. Фиксируем отказ. Скрипт читать не нужно. Причине? Не позволю. Это мое желание. По какой причине? Ну, вы... Без ну, просто фиксируем отказ, и все, оплаты не будет. Исключительно по судебному решению, через судебных приставов. Угу. Через судебные приставы. Угу. Я вас услышала. Всего доброго. До свидания, Ксения. До свидания. Алло. Наталья Владимировна, добрый день. Добрый. Беспокоит компания «Авантаж», точно наличные. Ага. Наталья Васильевич, разговор записывается. Да. Когда планируете оплату осуществлять по своим обязательствам? Ага. Когда вы в суд пойдете? Мы в суд не пойдем, мы передаем в коллекторское бюро, чтобы вы в курсе были этих вещей. Поэтому ожидайте приезда. Или по агентскому? Мне, в принципе, и то, и остальное. Ну, я думаю, у вас летами в любом случае. Вы это все увидите сами. Да, хорошо, конечно. Без проблем. Ждем оплаты от вас. Я все, по-моему, сказала. Избежание негативных последствий. Ваша задолженность 18 809 рублей. Негативных. Сумма небольшая. Я думаю, на самом деле, до критичности доводить. Я буду ждать судебного решения. То есть вы такая нищая для того, чтобы ждать судебное решение? Ой, как вы меня затронули, кольнули. Аж сердцем стало плохо. Мне кажется, лучше вам обратиться к психиатру, поверьте мне. Да, вам тоже. Психологу. Я так и поступлю. А то у вас сейчас душевная травма произошла. Мне кажется, душевная травма будет у вас, когда приедет коллекторская группа сотрудников полиции. Из полиции даже приедет. Ой, вы знаете, я конечно. Вам страшную тайну открою. У нас никогда сотрудники полиции не могут быть привлечены к работе судей, коллекторов. Судебным приставом, да, возможно. Но коллекторы никогда... Ну, вы не знаете, на самом деле, о чем это речь. Поэтому, я знаю, о чем пути. Я говорю. Это не компетенция полиции, обманщик. Сливайся, нет, давай. Мошенница. Соврал. И живите с этим, что вы на самом деле не можете выплатить мизерную сумму. Чтобы мне статус сумму. Мошенницы придать, должен быть приговор суда, который вступит в законную силу. Приговор суда, который вступит в законную да, силу? Да-да. По обвинению меня в совершении какая статьи 159 молодец, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прим. 1, да? Да-да. Часть 1, а не прим. 1. Да, прим. 1. Клоун, Уголовный кодекс открывай. С кем ты споришь? С кем споришь? Сейчас да? трубку положил Маша и открыл спорю. Кодекс уголовный 159, прим. 1, чудо безграмотное. Видно, раньше давно-давно где-то служил в милиции, и с тех пор времен еще никак ты не отойдешь, у тебя все части и части. Часть 1 – это совсем другое, и можешь даже проконсультироваться. Сходи к адвокату, а. Сходи. Это вы сходите к адвокату, потому что он вам... Знаешь, мне он не нужен. Случае... А если хочешь, я могу тебя сама проконсультировать. Только денежку кидай. Вы будете вот так вот общаться с своим супругом. Да, а что ты нервничаешь-то? Да? Сам бред несешь, то полицию, то статья не такая. Нет, настолько не безграмотный. Чего ты такой безграмотный? Вот просто скажи. Стремно разговаривать с тобой. Давай, не ведусь я на твои уловки. А от того, что у тебя изо рта исходит, вы вообще мне просто вы от судимы, этого смешно. Наталья Владимировна. Вы ранее да, судимы, у меня рецидив. Понимаю, да? Угу. Прямо освобождаюсь назад. Да-да. Ну, как угу. раз и будет на самом деле. Да-да-да. Вопросы да, да, все да. в правом поле Да, урегулированы. Да. Так конечно, что конечно, конечно. Давай, ага. Всего хорошего, удачного дня. Тебе не хворать.